человеком полезным. Глядишь, к Пасхе гвардии капитана получишь. Чин-то какой! В свое время твой отец получил его вместе с назначением в послы. Вечные проблемы узурпатора. Осенним вечером, когда Светлейший проверял ведомость расходов по артиллерии, в его предспальню вошла Дарья Михайловна. «Мне поговорить надобно, Александр Данилович». Привычка называть мужа по имени-отчеству на людях постепенно перешла в домашний быт княгини. «Что у тебя?» Он всегда раздражался, когда ему мешали работать. «Отпусти Виста». «Уже иду, ваша светлость», — поклонился секретарь, худощавый белокурый немец. «Я о Машке», — начала Дарья Михайловна, едва за ним закрылась дверь. «Ты ведаешь ли, что молодой сапега перестал у нас бывать? Барон Андрей Иванович слышал у Долгоруких, что с ним это сейчас Скавронская». Меньшиков устало размялся, отложил бумаги, ласково потрепал черные с проседью локоны жены. «Значит, ты вот о чем!» Зевнул, время было уже позднее. «Ничто до шута. Все знаю. Помнишь, с покойником Питером переписывался немецкий мудрец Герр Лейбниц? Все, что не делается, все к лучшему. Понимаю, обидно тебе за Машку, так ведь подумай другое. Мало ли нас с тобой обижали за жизнь. Сколько неотмещенных обид по душе проехалось. А посмотри-ка, на старости лет живем и неплохо живем», — опять зевнул. «Насчет сапеги. Ты только на парня не сердись. Волю вертопраха не своя, Катринкина. Сдурела на старости лет от молоденького мальчика, и отбывает. С ней долгами и посчитаемся. Все будет к лучшему, Дашенька». «Ты что задумал?» Уж она-то знала, не в смирении была сила ее мужа. Заколебался он, стоит ли бабе раскрывать задумку, но ведь скоро и так все узнает. Да и мысль была у него не своя. Хитрый цесарский посол Рабутин подсказал, и «це треба разжувати», как говаривал покойник Мазепа, «будь он проклят», машинально добавил Светлейший. «Хитрый народ эти цесарцы, промеж сильных держав крутятся, вот башка у них работает». Заманчивый, однако, посол посулил комбинацию. Может, на жене сейчас и проверить. «Пока ты тут мыслишь, дочка изволила влюбиться в иного». «Ну, опять заворчала. Федьку Долгорукого, что ли?» «Знаешь, я, Дашенька, ты никак привыкнуть не можешь». «Все знаю», — усмехнулся Александр Данилович, — «служба такая. За князем Федором с моих именин приглядывают. Аттестации хороши, в деле смелый, в наглости и искательствах не замечен, не глуп, толковый доклад в коллегии сделал. Выбор неплох, Машка у нас умница. Он хочет сватов засылать». «Что?» Вопрос прозвучал с недоумевающим презрением, только тонкие брови сошлись на переносице. «Я думала, и про это знаешь. Просили меня ходатайствовать перед тобой». «Молодец-то, значит, с загадкой. Он дяде своему, князь Алексею, слизняку этому, сказал: «Хочу помирить волка с бобрами и себе ласку взять. Вот, значит, как высоко метил шельмец».